переживающими ощущения духовными субстанциями, тогда как Шопенгауэр какую-либо свою собственную субстанциальность у человеческих сознаний отрицает совершенно. В философии Шопенгауэра появляются значительные трудности, когда он пытается дать ясный ответ на вопрос, как соотносится воля людей с их телами. В параграфе 18 первого тома своего главного философского произведения и в сочинении о воле в природе он утверждает, что человеческая волевая и телесная, а значит физиологическая деятельность людей – это одно и то же. Имеется тождество воли и тела, поскольку и то, и другое является порождением потусторонней сущности. Во втором томе «Мира как воли и представления» Шопенгауэр назвал тело человека даже паразитом этой запредельной сущности. Но поскольку воля и тела людей оказываются у философа в неравном положении, ибо именно воля составляет непосредственное обнаружение сущностного мира, то остановиться на тезисе о тождественности или хотя бы каком-то параллелизме сознания и тела ему было невозможно. И отсюда два пути. Один из них довольно естествен для общего строя философского мышления Шопенгауэра. Мозг и все тело человека – это лишь его собственное представление, аналогично тому, что все телесное, материальное есть продукт самосозерцания потустороннего бытия. Другой путь противоположен первому, и он ведет к материализму. Сознание есть продукт деятельности человеческого мозга. И как ни странно, Шопенгауэр иногда вступает именно на этот материалистический путь. Возникает одно из тех противоречий, которые подрывают философскую систему франкфуртского затворника. Самое, пожалуй, разительное, хотя далеко не единственное противоречие. Что же такое потусторонняя сущность действительности, обычно выступающая на поверхность мира представлений в закамуфлированном, так сказать, виде? Всякое понятийное познание здесь прекращается. Вещь в себе доступна лишь интуитивной догадке, на которую обычные люди почти не способны, тем более что корыстолюбие замутняет и деформирует их и без того слабые познавательные возможности. Но людей, способных к глубинному интуитивному прозрению, подвинуть хотя бы к тени знания о мировой сущности может то обстоятельство, что эта сущность сама является своим собственным вестником. Эта сущность есть мировая воля, одна и единственная, хотя в мире своих явлений, представлений, она выступает в виде беспредельного многообразия. Это не Кантова моральная воля, обусловленная потусторонней свободой, но безличный сверхобъект, совпадающий со свободой как антиморальным полным произволом. Эта свобода иррациональна, и, действуя как вечное становление, бесцельное стремление способно породить любое зло. Недаром Шопенгауэр в качестве историка философских аналогий приводит мнение древнегреческого философа Анаксимандра, что многообразие вещей, порождаемое беспредельным началом, оказывается тем самым причастным злу. Ссылается он и на убеждение Эмпедокла, что одной из двух всеобщих космических сил является вражда. Апеллирует философ и к Якову Бёме, у которого злая деятельность выступала как необходимый результат самораскрытия мировой божественной сущности. От Бёме шло и рассмотрение Шопенгауэром мировой воли как беспричинного и безосновного начала, Оно не нуждается ни в каком законе,